и тем не менее тайком посылал из тюрьмы в Лондон бессмысленные, дерзкие, глупые письма с уверениями в непоколебимой преданности королю. Он хотел показать всем и каждому: вот, мол, я совсем другой, чем мой отец, я не желаю иметь с ним ничего общего. Разве он, Франклин, заслужил это? Он взял Вильяма к себе в дом, когда тот был еще маленьким, усыновил его, брал с собой в путешествие, дал ему в Англии самое лучшее воспитание, лучшее, чем можно было дать в Америке. Он помог ему получить ученую степень в Оксфорде, выхлопотал ему должности и чины. Он всегда обращался с ним не только как отец с сыном, но как друг со своим близким другом. Многие говорили, что мальчик очень на него похож. Говорили, чтобы польстить ему. Вильям очень красив. Красивее, чем был Вениамин даже в годы расцвета. В Вильяме есть непринужденное изящество, которого не хватает ему, старику. Кроме того, природа и постоянное общение с отцом передали Вильяму многие черты Вениамина. Вильям рассказывал те же самые анекдоты с тем же выражением, как отец. Эти смачные и непристойные истории звучали в устах элегантного губернатора особенно остроумно. У Вильяма было так много общего с отцом в походке, в манере держать себя, в мельчайших жестах, в интонациях голоса. Во многих второстепенных вопросах Вильям поступал так же, как поступил бы он, Вениамин. А вот в решительный момент Вильям повел себя отвратительно, предательски, глупо, трусливо и эгоистически подло. Именно эта схожесть, и в то же время не схожесть, еще больше восстанавливала доктора против сына. Он не любил высокопарных слов и все-таки часто думал: он растоптал мне сердце, и поделом ему, пусть и у него болит сердце. В этот вечер Франклин выпил больше обычного, больше, чем ему разрешалось. Он пил, чтобы заснуть. Но заснул он с трудом, спал плохо, и наутро его мучила подагра. «В этом тоже виноват Вильям», — подумал он, и, подумав, улыбнулся. Юный Вильям Темпль, сияющий и важный, влетел в комнату. «Он здесь», — возвестил он, — «они несут его». Франклин знал, что он — это его бюст, бюст работы Гудона. Тяжелое каменное изваяние, бюст на пьедестале, втащили в зеленую библиотеку, любимую комнату Франклина. Все трое, Франклин, молодой Вильям и Деламотт, впились в него глазами. Никто не произнес ни слова, да и что значили слова перед таким творением? Постояв, юноши, словно сговорившись, тихонько удалились и оставили Франклина наедине с бюстом со своей славой. Бюст был небольшой, но, казалось, заполнил всю комнату. Он был выполнен замечательным реализмом. Выпуклый череп, резкие складки поперек лба и возле носа, тяжелый подбородок, а под ним большой отвислый мешок, густые брови, глубокие морщины под глазами. Художник не приукрасил эту голову. Он только убрал все мелкое, натуралистическое и создал того Вениамина Франклина, которого любил и которым восхищался Париж. В этом произведении не было той манерной красивости, которая, зародившись в Версале, распространилась по всему миру. Каждая складка лица дышала величием и благородной простотой. Франклин сидел в удобном кресле, сгорбившись и ощущая во всем теле усталость от бессонной ночи. Белая мраморная голова с задумчивыми и зоркими глазами и темно-бурая живая голова с печальными глазами смотрели друг на друга. Кто же из них настоящий Франклин? Мраморный с его ясностью и чистотой, или подагрический старик с расплывшимся дряблым телом, усталый, исполненный внутреннего смятения? Мрамор говорил не всю правду. Мрамор лгал. Старый Вениамин Франклин был вовсе не таким просветленным, вовсе не преисполненным достоинства и величия. Его терзали мрачные вожделения и страсти. Он думал, что навсегда покончил с мыслями о сыне, а всю ночь напролет его мучили эти мысли, и теперь при взгляде на бюст они вновь не дают ему покоя.